26.04.72. Следующий день начался с идиотского события. Перед школой, за туалетом, где якобы учителям не видно курильщиков, Юра Пак хвастал своей первой наколкой. На запястье были грубо набиты две руки в рукопожатии, а над ними реял цветок. Татуха совсем свежая, воспаленная и болезненная. Однако Юрка был наверху блаженства и гордо хвастал. «Мне сказали, кто набил себе такое, на зоне будет дружбаном авторитетов». В памяти всплыли статьи в 90-х о лагерном быте. Может, за эту наколку его и зарезали в клубе? «Юр, ты, конечно, крутой и все прочее, но если вдруг тебя спросят, зачем набил, ответить сможешь?» — спросили его. «И отвечу. Ты, что ли, спрашивать будешь?» — окрысился Пак. «Не, я не буду. Мое дело сторона. Мне твои дела по барабану», — отвечаю примирительно. «Че за шум, а драки нет?» — к нам подошел Вова Крюк. «Здорово, Вован!» — протянул ему руку Юрка. «Крюк!» — предостерегающе крикнул я и похлопал по правому запястью. «Откуда у тебя такой партак?» — поинтересовался десятиклассник, убрав руку за спину. «Вчера в общаге был. Нажрались там, как свиньи. Кое-кого отжарили, а потом мне наколку набили». «Девки были или только тебя жарили?» — набычился Вова. «Пошел отсюда, пидор гнойный, чтобы у школы больше не появлялся!» Вова подал мне руку. «Спасибо, костер, что предупредил. Чуть не заминехался». Пак стал похож на вытащенную на берег рыбу. К нему подошли еще старшеклассники, а остальные ребята столпились чуть поодаль. «А при чем базар?» — подчеркнуто вежливо спросил Вася Зуб. Его папа в свое время сильно посидел за неправое дело. Теперь сын везде старался насаждать правильные понятия. «Отвечаю сразу, чтобы не доводить до серьезных разборок». «Да ни о чем. Увидел наколку, спросил, ответить сможешь?» Он сказал, ответит. «Я не спрашивал с него, не мое дело». Зубов бросил взгляд на запястье Юрки и снял свою рукавицу. «Что нарисовано на пальце?» «Перстень. Большой прямоугольник, разделен пополам. Внизу шахматная доска, наверху восходящее солнце. Над перстнем надпись «Зло». «Ну, заветы любимого отца, наверное. Из семьи блатных ты?» Пацаны такого толкования раньше не слышали. Василий заявил. «Наш пацан, по жизни понимающий. Уважаю». И демонстративно подал руку. После рукопожатия бросил Паку. «Быстро чухнул отсюда, петушок. Здесь нормальные люди учатся. Хочешь толковища? Хиляй к восьми в клуб». Потом обратился к окружающим. «Кто не знал и зашкварился, сейчас идет и моет руки хлоркой. По незнанке на первый раз такое прощается. Дальше с ним тереть западло». Мне пришлось поручкаться со школьной верхушкой и постоять с ними, подождать, пока покурят. Ребята бросали любопытные взгляды, но никто не поинтересовался, откуда про наколки знаю. Только в классе Ким Коля спросил. «Как узнал, к кому подходить нельзя?» «Если видишь крыс, свиней, птичек, пчелок, цветочки, ну и остальное в таком роде, лучше спросить у знающих, чтобы потом не мыкаться. Точки у рта, кочегар на заднице, верный признак петуха. Юрка набил себе знак пассивного. Ну, ты понял?» «А если большой крест с короной на груди?» — поинтересовался незаметно вошедший Леонид Андреевич. «Коронованный вор в законе, высший воровской авторитет». Тут учитель спохватился и закончил разговор. «Поблагодарим Лешу за столь познавательную беседу. Как мне кажется, из своих 15 он отсидел в заключении лет 10, не меньше». Ребята захихикали. На перемене увидел Ваньку, пятиклассника. Он, как и я, любил книги и часто забегал ко мне взять очередной том из восстановленных. Подозвал парня к себе. «Летчиком стать хочешь?» «Ну?» — настороженно спросил он. «Не наукой, не запряг. Хочешь или нет?» «Хочу». «Сую полтинник. На перемене мухой слетай в магазин, купи молочных ирисок. Часть груза и сдача на горючку для самолета. Но если узнаю, что куришь, уши оборву». Пацан довольно кивнул. Ему хватит на кино, сладости, ну и или какие там еще расходы бывают у пятиклашек. Потом меня остановил Зуб. «Сегодня на сходняк идешь?» «А нужно? Я же не при делах. Это ты у нас за школой смотришь. Тебе и карты в руки». Пацану будто елей на душу капнули. Василий даже заулыбался от удовольствия. «Ну, не смотрю, а так. Присматриваешь. Вот и давай. Что я буду из себя подвора ряженого корчить? Мешать нормальным людям не по мне». «Ты правильный пацан. Заметил западло. Братанов предупредил. А спросить и без тебя есть кому. Перетрем такое дело. Крюк на измене сидит, что Пак его спецом хотел зашкварить. Только ты вовремя рисанул, а так бы он замазался». На большой перемене еще не успела дойти моя очередь к раздаче, как посыльный отдал кулек и, гоняя на ладошке сдачу, стал решать с приятелем, чем бы из сладкого догнаться после обеда. Я сел рядом с подругой и спросил. «Ир, ты же у нас вроде Лукина?» «Да», — настороженно согласилась она. «Высыпаю перед ней конфеты». «А почему здесь написано неправильно?» «Иришка молочная». «Хе-хе-хе-хе», — радостно заржал Юрка Семенюк. «Ириска молочная, ну ты костер даешь». От щек девочки можно было зажигать спички, однако Юркино посягательство на конфеты она пресекла на лету. Между нами тут же вклинились Кимба с Юной, меня отодвинули на край стола. Ирка демонстративно в мою сторону не смотрит, но конфеты потребляет вместе с подружками и удовольствием. Сокол подсел и наябедничал. «Серега хвастает, что обдурил тебя. Твоя финка — настоящий черный нож разведчика!» Именно так, с придыханием и восторгом в глазах. То, что железа никакое и клейма нет, неважно. Главное — назвать и самому в это поверить. Значит, я лоханулся. Что делать? Бывает. Зато отчим финку не выбросил. Жека ожидал другой реакции. «Нет, на провокацию не поддамся. Пусть думают, что надули». По приходе в контору меня окликнул дядя Витя. Мой складень лежит у него на столе. Очищенный, смазанный, заточенный до остроты бритвы. «Хорош», — оценил мастер, а в ответ на благодарность бросил. «Спасибо, не булькает», и выдал кусок линя с карабинами на концах, чтобы прикрепить один к контапке ножа, другой — к шлевке брюк. Затем Зинаида Петровна повела на склад, где выдала спецодежду. Мне по должности слесаря положено. Для работы внутри помещения — синий халат, черные хлопчатобумажные рабочие брюки с множеством карманов, такая же куртка, грубые кирзовые ботинки на шнурках. Для наружных работ — суконная шапка-ушанка, меховые рукавицы, валенки с галошами и ватная телогрейка. «Зачем? Ладно, халат. Остальное я носить не буду. Однако положено, вот и выдали». Шмотки чуть великоваты, хотя искались маленькие размеры. Не дорос пока до взрослых кондиций. Рост относительно нормальный, но я слишком тощий. Со стопкой спецодежды наконец удалось добраться до своего рабочего места — просторной комнаты с кульманом, длинным столом и эпидиоскопом для проецирования картинок. Стеллаж, пара табуреток, дерматиновый топчан и шкафы стоят по стенам. Прошлого художника выперли в октябре. Как мне насплетничала добрейшая Зинаида Петровна, Марк Аркадьевич лично засек пьяного Володеньку чуть не лежащим на симочке работницы из пекарни, к которой заведующий был сам неравнодушен. Злодея изгнали за час. Сейчас он мыкается при клубе. Чтобы заработать, халтурит, рисует портреты на заказ и даже делает наколки разным уголовникам. Моя сентенция, что из душевных романтиков выходят законченные алкоголики, была принята и одобрена. Однако опытная женщина настойчиво посоветовала не позволять себе на работе. Ну, не знаю, каким человеком был художник, но наследство оставил шикарное. Самодельные шаблоны букв аж 7 размеров, от сантиметра до 20. Заготовки стенгазет к любым праздникам на пару лет вперед. Библиотечка в помощь художнику-оформителю сельского клуба с заложенными закладками на полезных страницах. Краски, кисти, перья, ватман, холсты на рамах не в счет. Около 100 загрунтованных фанерок одного размера для табличек на дверь и чуть меньше накладок на них из оргстекла. Имущество аккуратно разложено и хранится в образцовом порядке, лишь немного запылилось. В отдельной тумбочке лежат личные вещи прошлого хозяина кабинета. 3 застиранных синих халата, пакет черно-белых фотографий самого непристойного содержания, коробка с десятком презервативов, 3 бутылки питьевого спирта, картонный ящик с 20 плоскими фляжками по 0,33 литра поганого 3-звездочного коньяка и венец этого собрания — коллекция из 4 женских трусиков. Эстет, он и на севере эстет. Однако трусики придется тяжком выкинуть сегодня же. Не поймут люди, если найдут их в моих вещах. До матери дойдет. Она себе такого напридумывает, верняк скандал устроит. Завернув одну из фляжек в старую газету, вернулся в мастерскую. «Я же пошутил», — сказал дядя Витя, внимательно разглядывая презент, но, чтобы меня не обидеть, принял его. Среди заготовок я выбрал ватманский лист с первомайской темой. На плакате пришлось подправить лишь чуть размазанную краску на лозунге. Под краской и занялся. Однако новую спецодежду предпочел поберечь. Накинул халат старого художника размером в 2 меня и развел гуашь. Я не профессиональный оформитель, однако 5 лет в институте научат черчению и заполнению форм чертежным шрифтом. 15 лет работы в НИИ закрепят навыки. А а пятилетнее рисование плакатов для школы, где учился мой ребенок, заставит стать живописцем. Когда часа через полтора дверь распахнулась и в комнату вошел триумвират руководителей, я докрашивал восклицательный знак в последнем из трех лозунгов на плакате. Рисунок красной гвоздики, цветущий на фоне алого стяга, реющего на ветру, выдуваемого пограничником из медного горна, трогать не решился. Надеюсь, сюжет был навеян художнику только легкими наркотиками. «А что? Очень неплохо», — одобрила главная бухгалтерша. «Я даже не ожидала», — согласилась Зинаида Петровна. «Молодец», — резюмировал Марк Аркадьевич. «Очень хорошо. А к 9 мая успеешь что-нибудь нарисовать?» Пришлось пообещать. Вечер посвятил отработке комплекса упражнений. Что ушу, что нунчаки пошли удивительно легко. У меня создалось впечатление, что былые рефлексы и мышечная память никуда не делись, а просто настраиваются на новое тело. Хотя его еще долго придется тренировать. Жаль, много времени отнимают домашние задания. Можно было бы на них и забить, но, думаю, не стоит.